Оказалось, что идти надо было вообще в первый тоннель. Сам предатель туда, кстати, направлялся, дабы проверить и проконтролировать. Получасовой сеанс тонкого гипноза над высокой любовью рыдающей принцессы привел к тому, что гипнотизер рехнулся. Типа он обнаружил в блуждающем разуме Миловеллера такие туманные дали, в кои легко уйти безвозвратно, не оставив следа и пояснительной записки, где искать. Однако сам пожилой эльф был признан достаточно обработанным для несения охранной службы у меча. Известие скорее печальное, но бросать дело на полпути тоже не имело смысла, поэтому наши герои ускорили шаг. «Это здесь», — тихо доложил вершитель, когда они все уперлись в массивную железную дверь с кодовым замком. «Но вам туда нельзя». «В смысле? С тобой-то можно?» «Мне одному да, меня не знают, но если следом войдете вы, охранники убьют нас всех. А если вы их жутко вежливо попросите, меня даже не будут слушать!» Едва не падая на колени, зашептал вершитель. «У них же нет своей воли, это уже не эльфы, а безжалостные машины для убийства! Они были лучшими воинами, и вот...» «Да тут не заперто!» Подъясаул абсолютно спокойненько толкнул дверь. Рахиль мигом выставила из-под его локтя вороненый ствол Галила. Эльф-изменник плашмя рухнул на пол, закрывая голову руками. Но ничего не произошло. В смысле, стрелять не пришлось. Взглядом нашей парочки открылась совершенно замечательная картина. Зал, напоминающий огромную трансформаторную будку, клубы сладковато-удушливого дыма, поднимающиеся к потолку, компания из 8 молодых эльфов, обкурившихся просто в хлам, и блаженно ухмыляющийся Миловеллер, встречающий наших героев на пороге с неизменным окурком в руке. «Моей травки хватило на всех. А если праздно любопытствующий некто спросит, чем мы здесь занимаемся, я отвечу бессмертными словами Цань Юня. Какое твое дело, непосвященный в Дао сын маленькой собачки?» «Где меч?» — кротко спросили Иван и Рахиль. «Меч? Он в проводах висит?» — искренне удивился остроухий философ и, приглядевшись, ахнул. «Дети мои, кого я вижу? Вижу я кого? А вы меня видите?» «Погнал, мужик!» Миловеллер еще раз счастливо улыбнулся и, не говоря дурного слова, рухнул во весь рост, расколотив твердым лбом одну из кафельных напольных плит. Открыл левый глаз, мигнул им два раза, как сломанный терминатор, и затих. — Любовь зла, любящие... Ой, так это я понимаю, даже местами сочувствую тете Нюниэле. Еще бы вот настолько зла, еще бы вот такого вот козла! «Тебе не кажется, что они выходят из-под контроля? Из-под твоего или моего, папа?» «Ты тоже отвечаешь вопросом на вопрос. Случайность». «Ага, я так и подумал». Ивана Кочуева, как филолога, всегда учили тому, что фантастика — литература несерьезная. «Нет, серьезная тоже иногда попадается в лице нетленных имен Стругацких, Ефремова и Лема. Но остальные точно несерьезные. Более того, у мировой фантастики есть такой поджанр, как фэнтези. Вот это уж точно самая легкомысленная, низкопробная, бульварная, проходящая, дешевая, развлекательная и бесспорно вредная чтиво. Но даже если вы основательно погрязли в нем, не отчаивайтесь. Писатели фэнтези тоже находят, куда обратить пылающий презрением взор. Они дружно избрали для этого фэнтези юмористическую, ибо смех, по словам Розанова, есть низшее проявление чувств. Все это бывший подъясаул знал, понимал и даже в чем-то соглашался, хотя и находил подобное деление на высокую и низкопробную литературу несколько нацистским. Там отказывали в праве на существование целым народом, здесь — жанром.